Видение. Каждому поколению американцев приходится сталкиваться с обстоятельствами, которые от них не зависят и которые испытывают на прочность их характер и силу духа. Президент Джимми Картер. Доктор Юлиус Музас был врачом общей практики в Берлине с 1920 по 1932 годы. Он отказывался перенимать активно развивающиеся на тот момент взгляды немецких врачей, которые в конце концов превратят теорию и практику медицины в прочный союз науки и преступлений против человечности. В 1930 году 75 детей погибли во время вакцинации от рук чрезвычайно халатных врачей. Доктор Мозес сообщил об этом общественности. Таким образом, он внес вклад в разработку рекомендаций по научным экспериментам над людьми Национальной службы здравоохранения, делая особый акцент на правах личности каждого человека. Еще в 1932 году Мозес предупреждал, что в Третьем Рейхе обязанностью врачей будет создание нового благородного человека, предостерегая, что лечение будут получать только те пациенты, которых можно излечить. Неизлечимо больных людей будут считать человеческим балластом, мусором, негодными и бесполезными, вследствие чего их будут требовать уничтожить. Доктор Мозес был воплощением врачебной совести. За пророческие слова ему пришлось заплатить. Даже после того, как в 1933 году Адольф Гитлер пришел к власти вместе с Национал-социалистической партией, социал-демократ Мозес не уехал из страны. В 1942 году Мозеса, которому на тот момент было 74 года, отправили в концентрационный лагерь Терезинштадт в Чехословакии, где он вскоре умер от голода. 15 сентября 1927 года в Берлине открыли Институт антропологии, генетики человека и евгеники имени Кайзера Вильгельма. В институте действовало 4 факультета – антропологии, генетики, евгеники и экспериментальной генетической патологии. В отчете 1931 года утверждалось, термин «евгеника» должен установить связь между результатами исследований в области генетики в человека и конкретными мерами демографической политики. Когда в 1933 году Гитлер пришел к власти, был основан Высший суд по охране генетического здоровья. Так начался моральный упадок немецкой медицины, сопровождаемый бесчеловечными экспериментами и убийством тысяч невинных людей. Некоторые врачи, может, и чувствовали уколы совести, но все же охотно ухватились за возможность ставить эксперименты над людьми. Мрачная, гнусная жестокость XX века привела к повсеместному нарушению основных прав человека и человеческого достоинства, правда о котором вскрылась по окончанию Второй мировой войны с победой Советского Союза, Великобритании, Франции и Соединенных Штатов Америки над нацистской Германией 8 мая 1945 года. История знает множество примеров нарушения основных прав человека.